Глава пятая. Снова задержавшись допоздна в академии, сначала в библиотеке, а затем опять пытаясь обуздать доставшуюся по наследству магию, я спешил по опустевшим улицам обратно в новый город. И нет-нет, но подмечал, насколько изменила быт магия. В какой-то мере она тут сыграла ту роль, которая в нашей истории принадлежала электричеству. Но если у нас постепенное изучение и открытие новых видов электричества послужило толчком для развития науки и техники и дальнейшим открытием, то здесь магия вывела быт в обществе на определенный уровень, и на этом все и остановилось. На причудливом смешении средневековья и викторианской эпохи. Улицы освещались магическими фонарями, по дорогам ездил общественный транспорт, пусть и представленные многоместными телегами на конной тяге. Существовала централизованная система подземной канализации с подключением к каждому дому в городе, кроме совсем уж стихийно застроенных окраин. Имелся даже некий магический аналог кинотеатра, помимо классических театров с обычными актерами. Искусство было развито весьма хорошо, совсем не характерно для средневековья. И вместе с тем, здесь было ярко выраженное феодальное общество, со всеми его прелестями, в виде крепостных крестьян, практикующегося рабства, рыцарями и их рыцарскими турнирами и прочим варварством. Оружие тут тоже особо не развивалось. В основном был традиционный для средневековья холодняк, луки и арбалеты. Но с оружием я понимал почему. Магия! Любое оружие можно было магией усилить. Дело было лишь в цене. Хочешь стрелы, пробивающие броню? Плати. Хочешь броню, непробиваемую стрелами? Тоже плати. Здесь извечное соперничество брони и оружия шло исключительно в плоскости, кто больше заплатит магам. Стрелы за 1000 золотых пробьют броню стоимостью в 800, но уже броня за 1200 позволит на такие стрелы плевать свысока. Понятное дело, что выигрыши от этой ситуации всегда оставались магии. Собственно, и Анкарн, хоть и находился на территории империи, но статус имел вольного города тоже благодаря им. Мимо прогрохотала, скрипя рессорами по брусчатке, очередная маршрутка, как я их привычно для себя называл, водила которой свистом и криками нагонял бедных лошадей. Специальное гнездо на борту телеги был воткнут флажок белого цвета, сигнализирующий, что маршрутка возвращается домой, а не идет по маршруту. Впрочем, в моей ситуации мне было жалко даже медика на проезд. К тому же пешие прогулки были полезны для здоровья, как успокаивал себя я. На воротах стражник лениво посмотрел на мой жетон сотрудника академии и нехотя отпер калитку в запираемых на ночь воротах старого города. Впрочем, отсюда туда выйти можно было почти в любое время суток беспрепятственно. Вот обратно пускали уже не всегда и не всех. До квартиры в доме миссис Шонс оставалось еще далеко, как вдруг «Помогите, помогите!» раздался задыхающийся женский голос из темной узкой подворотни, заставив меня затормозить. Чуть не споткнувшись, я на секунду замер, а затем бросился туда. Слишком уж жалобным был крик о помощи. Может, подумай я чуть-чуть, так, очертя голову, туда бы не ринулся, но сработали прочно вбитые еще в юности рефлексы, буквально толкнув меня в темноту. Естественно, никакой ждущей помощи девушки там не оказалось, а из темноты вынырнули два тела, что с гнусным выражением лица отрезали мне дорогу назад. В свете луны блеснуло лезвие кинжала. «Кошелек или жизнь?» Из уст бандитов прозвучала до ужаса банальная фраза, всегда казавшаяся мне больше художественной выдумкой. Не думал, что ее действительно говорят, грабя кого-то. «Ну вот, пожалуйста, реальный факт налицо». «А где девушка?» На всякий случай уточнил я, отступив на шаг, на что один из бандитов, достав из кармана и прислонив к горлу амулет, изменившимся на женский голосом, произнес «Я девушка», после чего они оба хрипло захохотали. Я отступил еще на шаг, и полоска неяркого лунного света, мазнув по груди, осветила висевшую на ней бляху. «Это маг!» Разом, перестав улыбаться, нервно крикнул второй бандит, распознав жетон Академии. «Гасим его!» — рявкнул второй, тергая из кармана еще один амулет. А затем, прямо мне в лицо, рванула яркая магическая вспышка. Рефлекторно вскинув руки, я зажмурился, но тут вдруг вновь почувствовал окружившие меня хаотичные магические завихрения, точно такие же, как те, что возникали при малейшей моей попытке колдовать. Вся одежда на мне мгновенно превратилась в труху, и одновременно с этим я услышал два полных боли вскрика. Открыв глаза, я уставился на бандитов, что баюкали обожженные руки. Раскалившиеся до красна амулеты валялись в луже, грязная вода в которой шипела и пузырилась. Они, в свою очередь, расширяющимися глазами посмотрели на абсолютно голого меня и с криками ужаса понеслись из подворотни прочь. Голую кожу неприятно захолодило. Кроме как-то пережившего магический выброс жетона, на мне действительно не осталось ничего, и я заметался тоже, ища чем прикрыть срам. Но, как назло, ничего маломальски подходящего не было, поэтому, прикрывшись спереди ладошкой и сверкая в ночи афедроном, я рысью рванул из проулка в сторону дома, понадеявшись на малолюдность. Искренне надеясь, что слишком много свидетелей моего позора не будет. Стоявший с парой одногруппников Ботлер сначала потер глаза, затем посмотрел на бутылку вина в своей руке и ошарашенно произнес: «Я один только что видел, как вон оттуда выбежало два вопящих мужика, а следом за ними наш препод полностью голый и понесся их догонять». «Нет?» После того, как надолго присосался к горлышку бутылки, мрачно заметил второй. «Мы все это видели». Шлепать босыми ногами по неровной брусчатке было то еще удовольствие. И очень скоро я не бежал, а прихрамывая шел, проклиная и эту странную магию, и бандитов, и даже местных магов, за то, что за 1000 лет так и не додумались до нормального асфальта. Тут сзади послышался дробный перестук копыт и характерные удары оббитых железными полосами колес. Обернувшись, я увидел карету с 4 лошадей, принадлежавшую, судя по не самому дешевому исполнению, кому-то из местной знати. Тут же метнулся в сторону, стараясь скрыться в тени дома, но та неожиданно остановилась напротив меня. Дверца раскрылась, и послышался женский голос. «Ну же, скорее заходите!» Помедлив секунду, я махнул рукой на возможные риски. Они были явно меньше, чем нудистская прогулка ночью по средневековому городу, полному бандитов, и резво забрался в гостеприимно распахнутое нутро кареты. Та скрипнула рессорами под моим весом. Я плюхнулся на свободное сиденье, одной рукой не забывая прикрывать самое дорогое, а второй, захлапывая за собой дверцу, и тут же почувствовал, как мы тронулись с места. После чего, наконец, смог разглядеть даму, что так милостливо соизволила меня подвести. Она сидела напротив, в дорогом платье, с богато украшенной туникой поверх. Пышную прическу удерживала тоненькая сеточка с жемчужинами, а сложенные на коленях ладони обтягивали белые перчатки с узорной вышивкой. Темноглазая и темноволосая, она не была юной девушкой, хоть и выглядела молодо. Во взгляде и в чертах лица проглядывала опытная и волевая женщина, привыкшая командовать. «Весьма, скажу, симпатичная женщина». Моя нагота не вызывала в ней ни капельки смущения. Наоборот, она с интересом меня разглядывала. «Прошу простить, сударыня», — наклонил я голову, — «что приходится находиться перед вами в таком виде. Против моей воли обстоятельства сложились так. Обычно я предпочитаю прогулки в одежде». «Я поняла», — усмехнулась незнакомка. «Увидела на вас жетон Академии и сразу решила, что вам нужна помощь». «Благодарю». Вновь склонил я голову, закинул ногу на ногу, чтобы выглядеть более прилично. Представился. «Вальдемар, профессор магии». «Златана, графиня Честер». В свою очередь назвала она свое имя и титул. «Если не секрет, что с вами произошло, Вальдемар?» «О, история банальная и старая, как мир. Наткнулся на парочку бандитов, развел я руками. «Разве для профессора магии парочка бандитов могут представлять опасность?» Дернула бровью женщина в некотором удивлении. «Это произошло неожиданно, и они применили какой-то магический амулет», — со вздохом пояснил я. И вроде не соврал, и тайну свою не выдал. Рассказывать всему свету, что у меня не получается колдовать, как-то не хотелось. «Ужас!» — покачала головой графиня. «Куда смотрит городская стража?» Впрочем, ужаснулась она только на словах. Тон не изменился ни на йоту. Да и про стражу фраза была скорее дежурной. Всякому было известно, что блюдет она порядок только в старом городе, а с приходом ночи за пределы стен не высовывается. «Еще раз благодарю за помощь», — произнес я. «Да пустое», — отмахнулась Златана. «Тем более мой сын сам сейчас обучается в академии». «Сын?» «Никогда бы не подумал. Вам на вид не больше 20». «О, вы мне льстите». Чуть покраснела та, улыбаясь. «Ничуть», — покачал я головой. «А на каком он курсе, если не секрет?» «На первом», — улыбнулась графиня. «В группе А. Полгода всего прошло, а он уже жалуется вовсю». «А? Так это моя группа!» Вот тут удивление графини стало неподдельным. «Так вы тот самый Вальдемар Локарис?» Я склонил голову. «К вашим услугам». «Как вас описывал Тар... я и подумать не могла, что вы такой симпатичный и галантный мужчина. Скорее рисовался образ злобного и ненавидящего всех колдуна-затворника. Ой!» Она прикрыла рот ладошкой. «Простите, совсем не хотела вас обидеть». «Ничего». Махнул я рукой, наклонился, доверительно прошептав. «Скажу честно... такой образ я выбрал специально. Вы же знаете современных детей. Совершенно не признают авторитетов. Своевольничают, не слушают старших. А в деле изучения магии ошибки стоят очень дорого. Поэтому пришлось стражиться. Наказывать за каждую мелочь. Приучать к дисциплине. Зато теперь во время занятия идеальная тишина. Никто не шалит, не отвлекается. Все слушают преподавателя». «А вы хитрые», — произнесла Златана одобрительно. «Действительно, нашим деткам не хватает твердой руки. Правда, последнее, на что он жаловался, что вы заставляете их очень много учить и постоянно спрашиваете». «Послушайте, графиня». Я накрыл ее ладонь своей. «Все, что я понял за годы собственного обучения и преподавательской практики, так это то, что существующая система подготовки не идеальна. Мы не учим студентов думать, не учим понимать, как получаются те или иные вещи. Они просто заучивают порядок сотворения заклинаний, бездумно, словно дрессированные животные, зачастую не понимая, зачем нужно то или иное действие. Я же наоборот, хочу заставить их понимать, научить их мозги работать, чтобы они осознанно подходили к магии, которая куда сложнее, чем просто пара сотен заклинаний. Магия — это целый мир, погружаясь в который, открываешь для себя все новые и новые удивительные вещи. «Вальдемар», увидев взгляд графини, брошенный на мою руку, что чуть продолжала сжимать ее ладонь, я поспешно отстранился. Чуть виновато улыбнулся. «Простите, иногда вхожу в раж и перестаю себя контролировать». «Ничего, зато теперь я вижу, что вы еще и умны, и будет совсем неплохо, если мой Тар тоже получит чуточку вашего ума». «По мере моих скромных сил». Тут я спохватился. «Сударыня, я вас отвлекаю, а меж тем вас, наверное, уже заждался граф?» «О, совсем нет, я вдова», — ответила та. «Соболезную». «Не стоит», — отмахнулась женщина. «Граф почивает в родовой усыпальнице уже с десяток лет. Траур по нему давно окончен. Да я и не любила его особо». «Но вы правы, мы действительно ездим кругами. Скажите, где вы живете, и я вас туда доставлю». Я продиктовал адрес, и кучер, каким-то образом прекрасно меня услышавший, тут же повернул коней. «Была рада познакомиться», — напоследок произнесла графиня, подавая мне руку. И приняв ту, я, не касаясь губами, поцеловал тыльную сторону ладони. «Взаимно, сударыня, взаимно». Вышел из кареты, стараясь сильно своей голой задней частью не маячить перед лицом дамы, услышал легкий смешок. А затем голос Златаны добавил: «И не делайте поблажек Тару». «Не буду», — ответил я уже в спину удаляющейся кареты. Миссис Шонс, по всей видимости, уже планировала отправляться на боковую. Дверь она открывала, одетая в чепчик и плотную ночную рубаху до пола. Но стоило ей увидеть голову меня, как весь сон с нее слетел мгновенно. Взвизгнув, она отскочила вглубь коридора. «Тише!» — шикнул я на нее, боясь, что на шум выглянет Альтина. Перед собственной студенткой ронять авторитет своим непристойным видом не хотелось. «Ты что это удумал, охальник?» Меж тем визгливо поинтересовалась хозяйка. «В таком виде являться? Или никак над бедной вдовой надругаться удумал?» «Это над вами, что ли?» Я фыркнул. «Даже не надейтесь, не для вас мой цветочек рос». Мгновенно взлетев по лестнице, я дернул ручку на себя, на мое счастье, оказавшуюся незапертой, и только тогда у бабки, наконец, прорезался дар речи, и вслед мне понеслась отборная брань. Плотно прикрыв за собой дверь, разом приглушившую возмущенные вопли, я на цыпочках прокрался по коридору, до окна в конце, после чего аккуратно потянул створку вверх, вылезая через него на крышу. Ну а как мне было еще попасть к себе? Ключ-то тю-тю, сгинул вместе с одеждой. Благо в комнате, в столе, у меня была еще парочка запасных. Также тихо прополз по коньку, стараясь сильно не тревожить глиняную черепицу. Затем спустился ниже, опасно свисая с края крыши, нашарил ногами выступающий подоконник. Опираясь на него, кое-как подцепил створку, также поднял и с облегчением скользнул к себе. Весь этот акробатический номер дался мне ой, как непросто, и минут пять я просто сидел, восстанавливая дыхание и успокаивая гудевшие от напряжения мышцы. «Все, хватит на сегодня приключений». Пробормотал я и, достав новые кальсоны с рубахой, оделся, со вздохом отметив, что еще один комплект одежды отправился в утиль. А вместе с ним и одна из трех мантий, та, что была с половиной защитного узора на груди. «Так снова скоро придется к Пафнутию бежать. А бюджет-то не резиновый».